Мужской разговор. А теперь наберись терпения и не перебивай. Я хочу рассказать тебе одну историю. Возможно, рановато тебе ее слушать, но кто знает, будет ли еще случай поговорить. Дед присел на край кровати и повел свой рассказ. Перед Великой Отечественной войной, то бишь почти 65 лет назад, меня назначили директором оружейного завода. И, надо признаться, я к этому всеми силами стремился. Сначала с отличием закончил институт, потом женился, уйму времени посвящал общественной работе, таскал транспаранты на демонстрациях, выступал на собраниях, клеймил врагов народа, так в то время называли тех, кто шагал не в ногу с вождями. Попав на завод простым мастером, лез вон из кожи, чтобы занять должность получше. И если кто-то становился на моем пути, шел на все, чтобы убрать помеху. Совесть иногда покалывала, но я говорил себе: «Успокойся, все так делают». В марте 41-го поползли слухи, что может начаться война. Я испугался, потому что хотел есть бутерброды с колбасой, а не кормить вшей в окопах. Чтобы меня не призвали, я стал сотрудничать с органами безопасности, догадываясь, что за это должны быть льготы. Я запоминал анекдоты, неосторожные слова и даже неуместные ухмылки своих друзей и знакомых, а потом подавал рапортички за подписью «Источник», прикрепленному ко мне чекисту. Однажды чекист намекнул, что наш директор, Николай Александрович, ведет неправильную политику, надо закручивать гайки, а он нянчится с рабочими. Это было правдой. Директор хорошо относился к людям, многим помогал, и я не был исключением. Как специалист, получивший еще до Октябрьского переворота блестящую подготовку в знаменитом на всю Россию инженерном училище, он устраивал всех, но как человек, не скрывающий устаревших взглядов, вызывал раздражение у своих новых начальников. Итак, мне намекнули, и я намек понял. Дело было пустяковым, тем паче совесть уже молчала. Мой план был прост, но он сработал. И я пришел к директору домой якобы по очень важному делу. Сначала долго рассказывал о себе, о своих родителях, о друзьях, о летних каникулах, проведенных на безымянном Днепровском острове, о ночных звездах и о прочих милых пустяках, которые всегда вызывают симпатию у душевных людей, каковым, несомненно, был наш директор. Почувствовав заинтересованность и сочувствие, я перешел к главному и пожаловался, что в последнее время у меня болит душа. Ведь я как-никак крещеный, поэтому душа тянется к Богу. Но если пойти в единственную незакрытую церковь на окраине города, тут же вылетишь из партии, потом с работы, а после вообще неизвестно, куда залетишь. Вот если бы где-то достать иконку, чтобы молиться дома, только где ее достать? Наверное, я врал очень убедительно, потому что директор бросил на меня один-единственный испытующий взгляд, вышел из комнаты и вскоре вернулся с небольшой, размером с открытку, иконой Божьей Матери Скоропослушницы. Я бережно взял ее в руки, поцеловал и даже неумело перекрестился, а потом попросил, чтобы директор написал мне пару слов на добрую память. Николай Александрович сказал, что не может подписать икону, ведь икона не фотография на память. Но я продолжал просить, и тогда он снова вышел и принес маленькую брошюрку под названием «Чин исповеди». Потом макнул ручку в чернила и написал на обратной стороне потрепанной бумажной обложки: «Никифор, помни о Боге». Дело было сделано, и я заторопился домой. Наверное, на радостях я как следует не доиграл свою роль, потому что на пороге директор пристально и как-то печально посмотрел на меня и проговорил: «Жаль, что все так кончилось. Прощай». На какое-то время дед замолчал. У Ильи гулко билось сердце. Он не мог поверить, что дед рассказывает о себе. Ведь до этого разговора Ножкин знал совсем другого человека, сильного, честного, доброго и ничуть не похожего на того жалкого предателя. Но Илья не успел разобраться в своих чувствах, потому что дед снова заговорил. Дальше было просто. Директору дали срок за религиозную пропаганду, а меня назначили на его место. В итоге я оказался самым молодым директором в стране. Про меня писали газеты, а когда мне дали звезду Героя социалистического труда за изобретение одного нашего инженера, которому пришлось взять меня в соавторы, журнал «Огонек» даже напечатал мою фотографию. Все складывалось замечательно. В июне 41-го мои сверстники ушли на фронт, а я, как руководитель оборонного предприятия, остался в глубоком тылу, куда не долетали ни пули, ни осколки. Но это мне только казалось. Через полгода на заводе случился пожар. Я помогал его тушить, потому что знал, чем это грозит лично мне. Я даже немного обгорел, но цех спасти не удалось. На следующий день я бродил по пепелищу, подсчитывая ущерб и прокручивая сценарии своего спасения, и вдруг наткнулся на это. Дед вынул из кармана маленькую, изрядно потрепанную брошюрку и протянул Илье. «Епископ Игнатий Брянчанинов. Чин исповеди», — прочитал Илья и сразу догадался, что он увидит на обратной стороне обложки. Он не ошибся. На пожелтевшей от времени бумаге красивыми завитушками было выведено «Никифор, помни о Боге». Как она попала в цех и почему даже не обгорела, было для меня тогда большой загадкой, хотя ее вполне мог обронить наш чекист уже после пожара. Объяснение нелепое, но лучшего не придумывалось. Только своему чекисту я почему-то ее не вернул. Спрятал дома и напрочь забыл, так как из-за пожара началась такая круговерть «Только держись!». Стали искать виновных, я от страха ночей не спал, но все обошлось как нельзя лучше. Я отделался строгим выговором и лишением премии, а в камеру предварительного заключения посадили начальника цеха Костю Васильева и старшего мастера Адама Лютикова. Да-да, отца нашего академика, которому в ту пору было 15 лет. Дед замолк, потому что скрипнула дверь, и в палату заглянул папа. «Извините, Никифор Иванович, вы еще долго, а то нам домой пора». «Сколько пробуду, не знаю. У нас тут мужской разговор идет. Так что езжайте без меня, дорогу найду». «Ну, как знаете. Илюша, пока. Завтра приеду пораньше. Что тебе привезти вкусненького?» «Яблок». «Ой, пап, мне ж перед операцией есть нельзя». «Яблоки не портятся, съешь после». Папа по-военному отдал честь, сам себе скомандовал «Кругом!», подмигнул Илье и скрылся за дверьми. Дед подождал, пока стихнут шаги в коридоре, и спросил. «Тебе, наверное, кажется, что я рассказываю не про себя, а про другого человека. Если так, то ты совершенно прав. Это действительно был другой человек, и все-таки это был я». Поняв, что меня не посадят, я успокоился и с головой окунулся в восстановление цеха. Про Лютикова и Васильева не думал. Да и зачем про них думать, если они уже были вычеркнуты из нашей героической жизни? Но однажды у проходной ко мне подошла бедно одетая женщина с грудным ребенком. За ней шел подросток, в руку которого вцепился замызганный мальчуган лет 5. Женщина оказалась женой старшего мастера Адама Лютикова. Она просила меня помочь освободить мужа, который, по ее твердому убеждению, ни в чем не виноват. По лицу женщины текли слезы, на руках истошно орал младенец, а тут еще мальчуган заголосил, хоть уши затыкай. Мне на помощь бросился водитель и начал оттеснять эту семейку. Но вместо того, чтобы сесть в персональное авто и уехать, я вдруг принялся успокаивать Марию. Так, оказалось, звали мать будущего академика. Я даже сказал ей, что и сам прекрасно знаю, что Лютиков не виноват, поскольку причиной пожара была старая электропроводка. Я даже обещал подумать, как смягчить участь ее мужа, хотя понимал, что для чекистов электропроводка не аргумент. Их питают человеческие жертвы. Ночью я долго крутился в кровати, безуспешно пытаясь уснуть, а потом встал, вынул из тайника спрятанную книжку и начал читать. До утра я проглотил ее целиком, а потом наскоро хлебнул чай и поехал на завод. Весь день у меня все валилось из рук. «Никифор Иванович, вы не заболели?» — спрашивали у меня все, кто попадал в кабинет. Я отшучивался, но на душе скребли кошки. Душа кричала от боли, хотя сам я был здоров как бык. А в памяти всплывали те, которым я не помог, и те, которых я предал. Это были адские мучения. Порой мне казалось, что я слышу треск собственной кожи, которая разбухает, силясь сбросить струпье и коросту. Тогда я взял чистый лист и начал писать. Писал быстро, словно под диктовку. С каждой строчкой на душе становилось спокойней. Это было тем удивительнее, что каждая строчка была моим смертным приговором. Я писал, что подделал почерк бывшего директора на обложке книжки, а иконка вообще досталась мне в наследство от покойной бабушки. Я признавался в том, что знал о неисправности электропроводки, но по своей халатности ничего не предпринял. Я соврал, что в день пожара лично выгнал с территории завода Васильева и Лютикова, так как мне показалось, что от них разит вином. Затем я взял эту бумагу и отнес следователю. Тот вначале не поверил, а потом вдруг понял, что это его шанс одолеть еще одну ступеньку служебной лестницы, ведь директор-герой, оказавшийся скрытым врагом, куда лучше, чем какие-то Васильев и Лютиков. Как говорится, чем крупнее рыба, тем богаче улов. А дальше Господь дал мне другую судьбу, неспешно продолжал дед. Меня не расстреляли, но срок пришлось отсидеть от звонка до звонка. Казалось, ну что может быть горше такой судьбы? Упасть с высоты на самое дно и свернуть себе шею. Однако ищущим Бога все идет во благо. А я уже искал, хотя еще и не понимал этого. В лагере, где, казалось бы, не продохнуть от смрада смерти, я увидел, какую силу имеет жизнь. Среди тех, кого я считал отбросами общества, Господь сподобил меня встретить святого человека, православного священника отца Сергия, который успел уже отсидеть 3 года из 10. В обращении он был кроток, но в вере тверд, как камень. Поначалу уголовные издевались над ним, как могли. Им словно хотелось проверить меру терпения этого тщедушного попика. Но на издевки он не отвечал, а только беззвучно молился и осенял себя крестным знамением. Тогда, по неуемной злобе своей, они сломали ему правую руку. Отец Сергий начал креститься левой, и бесы в человеческом обличье отступили. Более того, несколько заблудших душ ему удалось спасти. Спас он и меня. Как только выпадал случай, он рассказывал мне о Боге, а я исповедовал ему свою жизнь. Отец Сергий вышел на свободу досрочно. В мирное время такого бы не случилось, но шла война. Фашисты наступали, и вдруг оказалось, что лозунги тогдашней власти всего лишь пустые барабаны, хотя и громкие. Вот и начали выпускать батюшек из тюрем и лагерей, чтобы они призвали на помощь ангельское воинство. Мне довелось выйти на волю через 6 лет после победы. Даже не пытаясь найти работу, я забрал семью и уехал в Башмачку, где уже несколько лет стоял заколоченным домик моих родителей. Конечно, врагу народа и такого не полагалось, но мне повезло. На нашу развалюшку других претендентов не нашлось. Дед встал и снова подошел к окну. «А знаешь, если бы я тогда не написал на себя донос, тебя бы не было». «Почему?» — спросил Илья, и то ли от долгого молчания, то ли от волнения не узнал своего голоса. «Потому что в Башмачке мой сын, твой дед Антон, познакомился с бабушкой Валей, хотя на бабушку она тогда мало походила. Потом у них появилась твоя мама, а у мамы ты». «Деда, а зачем ты мне это рассказал? Ну, в смысле, зачем сегодня?» «Затем, что завтра у тебя будет нелегкое сражение. Его исход во многом будет зависеть не только от врачей, но и от тебя. Я рассказал тебе свою жизнь, чтобы ты понял, что самые тяжкие испытания Господь всегда обращает нам на пользу. Ну ладно, ты пока отдохни, а я скоро вернусь. Ты куда?» «Как куда? Неужто забыл, что перед поэтом извиниться нужно?»